Глава 6. Утром в четверг было хуже, чем с тяжелого похмелья. Душ ввиду перебинтованного торса пришлось принимать частично, что смотрелось забавно. Перешептывались соседки. Дескать, пострадал человек во время задержания опасного преступника. В принципе, не ошибались. То, что их сосед живет в Москве и работает в милиции, расползлось по всем уголкам. Следовало ждать наплыва невест. «Так, пришел на работу. Молодец», — сказал Микульчин. «Теперь объясни, за каким хреном ты на нее пришел? Ты себя в зеркале видел? Жалкое зрелище, Болдин. Ступай домой и отлежись. Мы не настолько тупые, чтоб не прожить один день без твоих способностей, которые, кстати говоря, еще не доказаны, пока ты только доказал, что умеешь наживать неприятности. Зайди к Ваншенину. Он в курсе. Хотел тебя видеть. Не убьет, не волнуйся. Сегодня он не в бешенстве. Поговоришь с майором — топай домой. Не хочу, чтоб нас обвиняли в принуждении к труду больных». Беспокойство оказалось напрасным. О знакомстве Болдина с его дочерью Егор Тарасович оставался в неведении. Майор без симпатии оглядел Павла, вздохнул и кивнул на стул. «Хорош, нечего сказать. В гроб краши кладут. Рассказывай, что произошло на озере». Слушал, не перебивая, и выглядел при этом почти нормальным человеком. «Считаешь, этот случай имеет отношение к расследуемым вами убийствам?» «Есть вероятность, товарищ майор. Боброва убили по дороге к озеру. Кто-то вел его туда, но на полпути решил избавиться. Возможно, этот тип и пришел вчера на берег, но не ожидал встретить постороннего, действовал по обстановке. Я точно его напугал». «Это мог быть кто угодно», — фыркнул Ваншенин. «Да, необычно. Пришел по темноте на озеро, крался как вор, сбежал, обнаружив постороннего. А что бы там незаконного?» «Он напал на сотрудника милиции. Я представился». «Любой проходимец может представиться сотрудником милиции. Человек испугался, ну и толкнул тебя. Не морочил бы ты мне голову, Болдин». Павел смолчал. «Ладно», — раздраженно бросил Ваншенин. «Допускаю. Инцидент заслуживает внимания. Занимайтесь, если больше нечем». «Чего ты пристал к этому озеру? Озеро как озеро. Ну да, красивое, живописное, привлекает людей. Возможно, единственная настоящая достопримечательность этого вшивого городка». «Были в прошлом эпизоды, связанные с этим местом?» «Чтобы годы спустя разгорелись такие страсти?» «Ну ты даешь, Болдин. Убийств на озере точно не было. Драки, поножовщина, туристы, бывало, чего не поделят. По пьяни чуть не утонул один умственно отсталый. Но достали из воды, привели в чувство, составили протокол. Болдин, что ты хочешь от меня?» «Поговорить бы со старожилами, Егор Тарасович. Не посоветуете? Краткая история городка, война, послевоенные годы, может, даже предвоенные, значимые события, резонансные ЧП, преступления. Рабочее время не отниму. Микульчин все равно отправил лечиться». «Так иди и лечись», — рассердился майор. «Ладно, дам тебе адресок, съезди. Моя соседка, Валерия Ильинична Метелина». «Ваша соседка?» — Павел невольно вздрогнул. «Научись не перебивать. Или сам ищи, кого тебе нужно». «Да, моя соседка. Проживает через дом от меня. Приятная во всех отношениях. Интеллигентная, эрудированная женщина. В отличие от меня, послать тебя не сможет. Воспитание не позволит. Поговори с ней, может, найдет минутку. Работает в краеведческом музее. Сейчас она на работе. Где музей найдешь? Пара кварталов отсюда. Сама она не совсем местная, но половину жизни прожила в Плиевске. Знает район и все, что в нем происходило. Лучше, чем она, тебе никто не расскажет. А вообще хорошее дело». Майор не удержался от усмешки. «Ты должен знать историю края, где проживешь остаток жизни». Наплыва посетителей в краеведческом музее, мягко говоря, не было. Прохаживался пожилой мужчина в шляпе, не пьющий командировочный. Пожелтевшие фотографии на стенах, старинная одежда, плуг с мотыгой, каска бойца Красной Армии, пробитая осколком, револьвер со спиленным бойком, чучело животных и птиц. Небольшую живость вносили картины местных живописцев, посвященные красотам Лебяжьего озера. Старушка дремала в углу на стуле. Со второй попытки удалось узнать, в какую сторону идти. Архив учреждения располагался в подвале. За столом в окружении стеллажей и запертых шкафов сидела женщина, что-то писала. Ей было сильно за 40, но сохранилась она прекрасно, как и экспонаты в ее музее. Морщин практически не было. Волнистые пепельные волосы спускались до плеч. Было впечатление, что эту особу он уже где-то видел. «Добрый день», — поздоровался Павел. «Валерию Ильиничну я могу увидеть?» Майор милиции Ван Шенин посоветовал обратиться. «Да, здравствуйте. Это я». Женщина отложила ручку и подняла голову. У нее был приятный, неторопливый голос. Она улыбнулась, отметив удивленную реакцию. «Что-то не так? Рассчитывали на встречу с динозавром?» Честно говоря, он рассчитывал на встречу с тихой пожилой мышкой. «Простите, Егор Тарасович не упоминал ваш возраст. Вы прекрасно выглядите, Валерия Ильинична. Можем мы поговорить? Не отвлекаю? Вас рекомендовали как знатока этого края». «Конечно. Присаживайтесь. Чаю хотите?» «Нет, спасибо». «Вы работаете в милиции, как Егор Тарасович?» «Работаю, но я новый человек, откровенно плаваю в географии, истории и прочих нюансах». «Вы хорошо знаете Егора Тарасовича?» «Знаю только как соседа». Валерия Ильинична тактично улыбнулась. «Положительный со всех сторон мужчина, такой милый, приветливый, очень вежливый, безумно любит свою дочь Алену. Девочка учится в Смоленске, приезжает на каникулы и сейчас, кстати, находится здесь». «А мы точно говорим об одном человеке», — подумал Павел. «Подождите, молодой человек», — женское лицо затуманилось воспоминаниями. «Мне кажется, я вас видела». «Ну, конечно, это вы стояли у забора Ван Шениных и подглядывали в щель». «Не мое, наверное, дело», — она немного смутилась, но ирония в глазах все же блеснула. Павел почувствовал, как начинают олеть его щеки. «Точно, проходила мимо женщина». «Уверяю вас, Валерия Ильинична, ничего криминального». «Я так и подумала», — кивнула женщина. «Будем считать, что ничего не было. Но позвольте все же взглянуть на ваше удостоверение». «Хорошо, спасибо, Павел Викторович. Помогу, чем смогу. Вы точно не хотите чая?» «Нет, спасибо, Валерия Ильинична». Он изложил суть проблемы, не вдаваясь в детали ничего конкретного. Совершаются преступления, ниточка от которых тянется в прошлое, и все это так или иначе связано с Лебяжьим озером или его береговой полосой. Есть ли в истории города что-то такое, что могло бы натолкнуть на мысль? Кому еще обратиться, как не к опытному краеведу? «Признаться, вы меня озадачили, Павел Викторович», — женщина не скрывала удивления. «Да, мы собираем материалы по знаковым событиям нашего района, но чтобы эти события находили трагический отклик в настоящем...» «Я слышала, в городе кого-то убили», — насторожилась Валерия Ильинична. «Кажется, погибли двое в частном доме. Еще кого-то нашли в лесу. Не поручусь за достоверность. Мои коллеги такие сплетницы». «Вам можно этого и не знать, Валерия Ильинична. Главное, что это знает милиция и принимает меры. Законопослушным гражданам ничего не угрожает. Просто подумайте. Вспомните». «Ну, пиратских кладов на озере не находили», — сомнением произнесла женщина. «И уверена, в ближайшее время не найдут. Да и не такой уж я всезнающий краевед, каким представил меня Егор Тарасович. Да, по долгу службы я собираю информацию, но она неизбыточная. И еще не каждое событие должно становиться достоянием широких масс. Понимаете, что я хочу сказать?» «Милиция — не широкие массы, Валерия Ильинична. Вас никто не обвинит в подрыве государственных устоев». «Хорошо». «Вы неважно себя чувствуете, Павел Викторович?» Женщина оказалась наблюдательной. «Все в порядке. Получил небольшую травму, но ничего страшного». «Вредная у вас работа», — покачала головой сотрудница. «Хорошо, Павел Викторович. Давайте вспоминать. Я приехала в этот город в 1953 году». До этого жила в поселке Григорьевка Смоленской области. Оккупацию пережила в самом Смоленске, еще фактически девчонкой. В 1943-м мне только исполнилось 18. Тяжело вспоминать эти годы. Зверские порядки и законы, массовое истребление людей. Помогала подпольщикам, прятала евреев, Бог миловал, избежала ареста. После войны окончила библиотечный факультет Смоленского пединститута, заочное отделение, отправилась по распределению в Григорьевку. Замуж вышла еще в 1948, на третьем курсе. Родился сын. Муж скончался в 1954. Молодой еще человек, внезапный сердечный приступ. Нелады со здоровьем начались у него еще в 1942 под Сталинградом, когда он двое суток провел в снегу, насквозь промерз. Сочувствую, Валерия Ильинична. Спасибо. Замуж больше не выходила, одна воспитывала сына. В прошлом году он отслужил в армии, остался в Чите на сверхсрочную службу. Видимся редко, занимаемся в основном эпистолярным жанром. Но это лирика. Прииск в те годы был серым периферийным местечком. Да, собственно, он и сейчас не блещет, только население выросло втрое. Вследствие чего вырос объем сдаваемого в эксплуатацию жилья. Дорогами, как вы сами видите, почти не занимались. Благоустройство с озеленением тоже не на высшем уровне. Можем похвастаться только природой. Когда-то живописцы из Пскова и Смоленска приезжали в наши края, запечатлевали здешние красоты. На севере Каинка с причудливыми излучинами, красивой береговой полосой. На юге Лебяжье озеро неземной красоты. Если еще не посещали, обязательно посетите. Вас интересует период Великой Отечественной войны? К сожалению, своими глазами я этого не видела, но много общалась с очевидцами тех событий. Контроль над Смоленском Красная Армия фактически утратила к 17 июля 1943 года. Плиевск, оказавшийся в немецком тылу, продержался дольше, но скоро пропал смысл его удерживать. Советские войска ушли на юг, 20 июля вражеская мотопехота ворвалась в город, и весь этот мрачный период фашистской оккупации затянулся на 2 года и 2 месяца. Красноармейцев, попавших в плен, расстреливали в окрестных оврагах, гражданское население прижали к ногтю, всех евреев собрали в течение недели, погрузили в грузовые машины и увезли. Никто их больше не видел. В районе свирепствовали каратели и полицаи. Последних было немного, предателей подвозили для усиления полицейского участка из окрестных сел, где желающих прислуживать фашистам было больше. Местной полицией управлял некто Демидов, бывший офицер Красной Армии, редкий по жестокости зверь. Его ликвидировали на исходе оккупации, взорвали вместе с машиной и парой сподвижников. За годы оккупации 1000 жителей Плиевска угнали в рабство в Германию, больше 2000 погибли от репрессий. Выжившие влачили жалкое существование. Все, что здесь производили и выращивали, шло на нужды немецкой армии. Люди ели картофельную ботву, срезали кожу со старой обуви, варили в котлах. Трудно что-то выделить относительно озера. Впрочем, память у Валерии Ильиничны работала. Летом 1942 года партизаны и подпольщики провели несколько успешных операций, разгромили продуктовые обозы, устроили засады на полицейских, обстреляли комендатуру, взорвали склад с патронами и снарядами. Месть за содеянное была страшной. 150 гражданских, женщин, стариков, детей вывезли на плотах на середину озера и перебили канатные стяжки, скрепляющие бревна. Казнь была циничной и показательной. За экзекуцией наблюдал весь город. Народ согнали к берегу. Бревна раскатились, люди пошли ко дну. Вой стоял ужасный, волосы вставали дыбом. Тех, кто цеплялись за бревна, фашисты расстреливали с берега. При этом потешались и оживленно переговаривались. Люди тонули, и никто не мог им помочь. Истошно голосили дети. Не выжил никто. Бревна потом прибило к берегу, из них сколотили новые плоты. Глубина на середине озера порядочная, несколько десятков метров. Часть мертвецов впоследствии выловили, остальные до сих пор там. Водолазы местные глубины не обследовали. Много лет жили суеверие, что души умерших все еще здесь. Кто-то слышал вой над озером, рыбаков на лодках кто-то хватал за весла, умолял достать покойников со дна, похоронить по-христиански. «Все это мифы и легенды», — заключила Валерия Ильинична. «Но многие тела так и не подняли, теперь их могила на дне». Незадолго до освобождения Плиевска в окрестностях озера, если не ошибаюсь, на дальней его стороне, шел ожесточенный бой. Партизаны собрали в кулак свои силы, решили досрочно выбить оккупантов из города, но об их планах стало известно немецким властям. Прибыла карательная рота, собрали в ружье всех полицейских и ударили по выявленным целям. Двое суток шло сражение, и никто не победил. Много людей погибло. Партизаны отступили в лес, остатки карательного отряда вернулись в город. В том бою погибли практически все полицаи. Некому оказалось зверствовать и грабить. Еще говорили, будто незадолго до своего бегства нацисты затопили в озере весь свой архив. Номера частей вермахта, списки полиции, СД, гестапо, отчетность концентрационного лагеря в Вершках, что в 5 верстах от Плиевска. Якобы подпольщики вывели из строя грузовой автотранспорт, а время поджимало. Вывезли на лодках и сбросили в озеро в водонепроницаемых опломбированных ящиках. Могли сжечь, но выбрали именно этот способ. Возможно, такое было, а может и не было. Документальных подтверждений этому факту нет. Те, кто утверждал, что это правда, давно умерли. НКВД здесь точно не работал. То есть слухи проигнорировали. Женщина сделала паузу, перевела дыхание. «Не знаю, чем еще вас заинтересовать, Павел Викторович. Послевоенная история — ничего в сущности яркого. Восстановление предприятий, жилого сектора, последствия войны ликвидировали довольно быстро, чтобы не служили, так сказать, зримым напоминанием. В Европе еще гремела война, а здесь уже начиналась мирная жизнь. Органы выявляли пособников оккупантов, долго не разбирались, отправляли в Сибирь. Была какая-то темная история с арестом бывшего командира партизанского отряда Курбанова. Овеянный славой, у всех на устах, пример для подражания, герой Советского Союза. И вдруг попал под следствие. Обвиняли его чуть ли не в предательстве. Дело засекретили. Курбанов бесследно пропал. Его имя отовсюду вымрали. Видимо, была причина. Органам виднее, ведь невиновных у нас не сажают. В 1949-м арестовали всех врачей районной больницы, увезли в Смоленск. Вернулись через месяц только двое – заместитель главного врача Худяков и хирург Соколовский. Оба вялые, безжизненные. Года не прошло, как оба тихо скончались. Остальные просто пропали. Еще один, не помню его фамилию, вернулся в 1953-м, когда была большая амнистия. Но долго здесь не прожил, уехал в другую область. Тогда же прошла чистка в райкомах и райисполкомах. Сняли секретарей Шульца, Латышевского, Коневича, объявили их врагами народа. Помните, была кампания по делу космополитов? Она практически совпала с делом врачей. Пришли молодые кадры, амбициозные, но неопытные. Много тогда наворотили. Это не я выдумала. — быстро добавила собеседница. — Об этом писали в газетах, о перегибах, злоупотреблениях, последствиях культа личности. В 1962 году городскую партийную организацию возглавил товарищ Чебышев, и потрясений больше не было. Жизнь наладилась, предприятия района всегда выполняют план, несмотря на сопутствующие трудности. — Да, было еще одно событие, — вспомнила женщина. — В 1965 или 1966 году, точно не помню, на Лебяжьем озере пропали 3 туриста. — А подробнее? — оживился Болдин. — А за подробностями к компетентным органам. И даже не к вашим, а берите выше. История покрыта мраком, без всякого драматического преувеличения. Днем ранее в Смоленске было ограблено отделение Госбанка. Эти два события органы почему-то связали вместе. Пропали 2 мужчин и 1 женщина. На вид туристы с палаткой, с надувной лодкой. По крайней мере, со стороны это казалось разобранной палаткой и спущенной лодкой. Приехали на попутки, отправились к озеру, забрались в глухое прибрежное местечко. На следующий день по их следу пришли из органов с собаками, с автоматчиками. Представляете? Оцепили берег, прочесали, а в лагере, который разбили эти трое, никого. Пустая палатка, теплое еще кострище, остатки еды и подозрительные пятна на камнях, похожие на кровь. Людей нет, лодка тоже пропала, если и была. Это на западной оконечности происходило, где сейчас санаторий строят. Все окрестные леса облазили, людей опрашивали. Вообще ничего, как в воду канули. Водолазов привезли. Те ныряли, но ничего не обнаружили, кроме старых человеческих костей, вросших в ил. Даже не знаю, чем это дело закончилось. Не моя компетенция, увы. Валерия Ильинична с сожалением развела руками. А при чем здесь ограбление банка? А это вы у товарища Ваншенина спросите, парировала женщина. Мы уже тогда с Егором Тарасовичем соседствовали, вот он по секрету мне и рассказал. Странно, а мне не рассказал, подумал Павел. Ни по секрету, никак. То есть вы ничего не знаете? Знаю только, что была большая буря. Валерия Ильинична улыбнулась. В стакане воды. Поспрашивайте Егора Тарасовича, он должен помнить ту историю. Непременно, Валерия Ильинична. Павел посмотрел на часы. Простите великодушно, я отнял у вас своему времени. Он ждал на ступенях Дома культуры, уныло поглядывая на часы. Рабочий день давно закончился, погода еще не испортилась. Вокруг было людно, сквер, оборудованный типовым фонтаном, наполняли люди, сидели на лавочках, праздно гуляли по дорожкам. Велась очередь к павильону, где продавали на вынос уйгурские манты. На входе в кассу висела грустная табличка. Все билеты проданы. Вроде рабочий день, и завтра всего лишь пятница, но в этом городе было так мало развлечений. Счастливые обладатели билетов поднимались по ступеням, пропадали в недрах заведения. Оживился молодой паренек, стоявший рядом. До этого он тоскливо переминался с ноги на ногу и вздыхал. Бросился навстречу худенькой девчонке, явно старшеклассница, схватил ее за руку. Наконец-то пришла. Парочка весело устремилась наверх в зрительный зал. «Правильно, пацан, держи ее крепче и никому не отдавай», — подумал Павел. Он украдкой покосился на часы, без 5:05. Скоро закроются двери и начнется киножурнал о буднях и достижениях трудящихся великой страны под чутким руководством партии. Местный ДК был весьма неплох. Помпезный классический фасад, купол полусфера, два кинозала, один побольше, другой поменьше. Сегодня работали оба, и время сеансов совпадало. Слева пестрела афиша «Опасные гастроли» о тяжелой работе большевиков в преддверии революции, выдающих себя за артистов театра Кабаре. Справа Родион Нахапетов, Анастасия Вертинская, мелодрама «Влюбленная». Обе киноленты совсем новые. Старье здесь, к чести ответственных лиц, не крутили. До начала киножурнала оставалось 2 минуты. Значит, не судьба. Ну что ж, повезет кому-нибудь другому. Павел начал осматриваться, кого бы осчастливить. Целых 2 билета и никакой спекуляции. Даром готов отдать. Молодой человек. «У вас лишнего билетика не будет?» Вкрадчиво прозвучало сзади. Он резко обернулся. От сердца отлегло, и сразу в животе что-то заурчало. Губы растянулись до ушей. Алена Ваншенина лукаво и немного пытливо смотрела ему в глаза. Девушка прекрасно выглядела. Брючный костюм подчеркивал точеный девичий стан. Волнистые волосы дерзко распались по плечам. Она тяжело дышала, видимо, очень торопилась, боялась, что Павел уйдет. И вовсе не подглядывала со стороны, чтобы посмотреть на его реакцию. От Алены приятно пахло какой-то необычной вечерней свежестью. «Прошу прощения». Лучики заходящего солнца весело поигрывали в ее волосах. «Я успела?» «Конечно». Улыбка на лице Павла расцвела, даже с перебором. «Ты успела. У нас еще целый вагон времени». «Мы уже на «ты», — удивилась Алена. «Не рано ли? Или это неизбежно?» Она засмеялась. «Хорошо, Павел, согласна. Не будем бескультурно выкать». Она посмотрела на афиши. «Сегодня мы идем, позволь догадаться, на опасные гастроли? Острый сюжет, приключения, да еще и Владимир Высоцкий. Вы же, мужчины, это так любите?» «Любим», — согласился Болдин. «Но сегодня мы идем на влюбленных. Как вы относитесь к Родиону Нахапетову, девушка?» «Да быть не может», — ахнула Алена. «Ты серьезно? Вот так сюрприз». Ну что ж, пойдем смотреть историю любви. А опасные гастроли, признаюсь по секрету, я уже смотрела пару месяцев назад в Смоленске, когда надоело готовиться к экзамену. Стыдно признаться, но я тоже люблю приключенческие фильмы. Они сидели на последнем ряду в переполненном зале. Неспешно текло действие, мелькали пейзажи Ташкента, блистала талантом несравненная Анастасия Вертинская. Алена увлеклась, затаила дыхание, приоткрыла ротик. Павел посматривал на нее украдкой. Что-то странное с ним творилось. В желудке образовался вакуум. Уже не вспоминалась оставшаяся в прошлом Москва, столичные соблазны, представительницы прекрасного пола, регулярно раскрашивающие жизнь. Что случилось? Хотелось приобнять эту девчонку или хотя бы взять за руку, но он боялся. Лишь коснулся ее пальцев. Уже ближе к финалу, когда зал испускал томные вздохи, и Алена в том числе, просто дотронулся. Случайно, а как же еще? Она не отдернула в ужасе руку, но как-то онемела. Задумалась. Он взял ее кисть, худенькую, теплую. Алена обеспокоенно покосилась. Видимо, хотела спросить, что он делает. Разве за этим люди ходят в кино? Вырываться не стала, но сидела напряженная. Когда закончился фильм и зрители стали подниматься, она еще сидела, не хотела вставать. Однако пришлось. Павел держал ее за руку, прокладывал дорогу к выходу, словно ледокол в ледяных торосах. На улице уже стемнело, похолодало, чувствовалось приближение осени. «А ведь она скоро уедет», — встрепенулась мысль. «Неделя, и поминай, как звали, а ты останешься в этом местечке, потому что в Москву и даже в Смоленск тебе дорога заказана». Зрители расходились, обсуждая фильм. Кому-то понравилось, кто-то еле высидел. Домой не хотелось. В общаге холодно, неуютно, да и обитатели весьма специфические. Алена тоже не рвалась под крыло папочки. Опустила голову, шла рядом. Он чувствовал ее плечо. Сквер еще не вымер, попадались отдыхающие. С примыкающей аллеи вывернула компания, пахнула сивушными маслами. «А что, нормальная девчонка?» — ляпнул вдруг великовозрастный, но какой-то мелкий шкет. «Может, познакомимся? А кавалер подождет, он еще успеет». Молодые люди некультурно заржали. Павел вздохнул, привычно сжал кулак и повернулся. Вечер по-прежнему был томным, но уже что-то намечалось. «Нет», — испугалась Алена, хватая его за руку. «Драться ты умеешь, это мы уже видели. Истребишь всю шпану в городе, и мой папа останется без работы. Молодые люди, нам очень жаль, но знакомство отменяется. Мой муж — мастер спорта по боксу и работает в милиции. Хотите проверить? Лучше уходите, пока не подъехала опергруппа и вас не замели. Пойдем, дорогой». Она потянула Павла за рукав. Никто не препятствовал. Хулиганы приглушенно зашептались. Павел обернулся через 20 шагов. На слиянии дорожек никого не было. Вражеские силы отступили в лесопосадку. Да и черт с ними. Драться совершенно не хотелось. «Сильный ход, Алена», — похвалил Павел. «Но где это ты набралась? Опергруппа? Замели?» «Ах, прости, ты же любишь приключенческие фильмы. Значит, ценишь и детективы». «Кстати, а кто у нас папа?» Не спросить было как-то неестественно. «Странно», — пожала плечами Алена. «Ты консультируешь правоохранительные органы, но не знаешь моего отца. Это... Хотя ладно, не будем о грустном. Ты же не знаешь моей фамилии. Это не важно, не имеет значения. Пойдем, становится прохладно. Ты же не бросишь даму на растерзание местным хищникам? А идти, между прочим, далеко. Я на машине», — скромно сообщил Болдин. «Именно к ней мы и направляемся». «Та самая?» — развеселилась Алена. «Какая прелесть! Нам не придется идти на холодном ветру». А он бы, честно говоря, прошел. И неважно через что, через тайфун или песчаную бурю. Газик дожидался их на стоянке за пределами сквера. В машине было тепло и уютно. Меньше всего хотелось двигаться с места. Он снова коснулся ее руки, словно оголенный провод упал в ладони. Искра сверкнула, видимо, та самая, из которой разгорается пламя. Алена вздрогнула, повернулась к нему. Они чуть не стукнулись лбами. Он искал ее губы. Алена не возражала, задрожала, обняла его за шею. Они припали друг к другу, дрожащие, наэлектризованные, долго не могли оторваться. Потом она вдруг резко вырвалась, откинула голову на спинку сиденья. Павел отыскал ее руку, нежно погладил. Момент был опасным. В такие минуты метущимся натурам ничто не мешает сбежать. Но Алена сидела, не шевелясь. Что происходило в эту минуту в ее голове, оставалось тайной. «Паша, поехали. Уже поздно. Отец будет волноваться», — прошептала она наконец. Дорогой Алена не произнесла ни слова. Он тоже не приставал с разговорами. Девушке надо подумать, прислушаться к своим ощущениям. На Жемчужной улице все было спокойно, как в Багдаде. Ветерок шевелил шапки акаций. Павел поставил машину у знакомого забора, выключил двигатель, скрипнула дверца, Алена выскользнула на улицу. Он вышел следом, обогнул капот. Девушка рылась в сумочке, искала ключ. Он снова заключил ее в объятия, поцеловал, не встречая сопротивления. Сумочка повисла в безвольно опущенной руке, ключ так и остался ненайденным. Свободная рука обвела шею Павла, он крепко обнял ее, прижал к себе. Как же не кстати заскрипела калитка. В проеме показался силуэт. Зажегся фонарь, яркий свет выхватил из темноты слившуюся в поцелуй парочку. Алена ойкнула, отстранилась. Болдин продолжал сжимать ее трепещущее тельце. Несколько мгновений тянулось тягостное молчание. «Папа?» — с усилием выдавила Алена. Спина покрылась инеем. Ей-богу, лучше бы все городские хулиганы выстроились в каре. Павел потерял чувство реальности, забыл, где находится. В руке майора Ван Шенина дрогнул фонарь. Он, похоже, не верил своим глазам. Подошел ближе, чтобы убедиться. Электрический свет резанул глаза. Павел неохотно отпустил девушку. Поздно оправдываться. Что было, то было. «Папа, это Павел», — отчаянно волнуясь, произнесла Алена. «Мы недавно познакомились». «Это и есть твоя новая подружка, с которой ты пошла в кино?» — глухо спросил майор. — Ну да, это она. Нет, я не это хотела сказать. — Что прикажете, товарищ майор? — обреченно вымолвил Болдин. — Утром объяснительную на стол. Или можно сразу собираться в Москву? — Подождите, — заволновалась Алена. — Так вы знакомы? — Ну ты наглец, Болдин! — утробно пророкотал майор. И вдруг взревел. «А ну, отойди от моей дочери! И чтоб на пушечный выстрел к ней не приближался! Алена, ты в своем уме? Где ты его подцепила? Из всех парней на свете ты выбрала именно этого развратного прелюбодея, которого выперли из Москвы за неразборчивые аморальные связи! Понравилось? Соблазнил тебя? На машине прокатил? На нем же клейма негде ставить. Мерзкий ловелас, сердцеед, Дон Жуан, Казанова хренов. Кто там еще? Квазимода, тоскливо подумал Болдин. Это была прекрасная, просто пронзительная речь. Егор Тарасович, вы несколько преувеличиваете. Вон отсюда! Вскипел Ван Шенин. Завтра мы с тобой поговорим. Дочь, немедленно в дом! Он схватил Алену за руку, потащил на участок. Хлопнула калитка, лязгнула, словно затвор автомата щеколда. Какое-то время майор еще возмущался, но уже за забором. Алена робко пыталась оправдываться. Постепенно голоса становились тише. В расстроенных чувствах Старлей побрел к машине. Вечер закончился совсем не так, как ему представлялось, и знакомство с хорошей девушкой, по-видимому, подошло к концу. По большому счету, Ван Шенин прав, тут и возразить нечего. Не пара он ей. Рука тряслась, ключ никак не попадал в замок зажигания. Павел оставил неудачные попытки, откинулся на спинку сиденья, стал успокаиваться.